Кувшин отзывается странным полым звуком. Отрыгнув, пастор погружает палец в открытую чернильницу и рисует неровную петлю, почему-то похожую на луну. Великолепно! Они долго сидят молча, пока несколько звезд не исчезают за узорчатой линией дубовых крон. «Доктор Дайер, хочу поздравить вас с выздоровлением, ибо вижу, что теперь вы и в самом деле здоровы, сударь. Должен признаться, мы очень боялись за вас тогда на Пасху. Ежели я и поправляюсь, не скажу, поправился, пока не скажу, то только благодаря вашей доброте, доброте вашей сестры и всех домашних, и Мэри. И Мэри, конечно. Ее повадки могут показаться странными, но ведь вы немного представляете себе, кто она такая. Вы первый увидели ее. В определенном смысле она обязана вам своей жизнью. Пастор кивает головой, вспоминая факелы, собаки, фигура беззвучно бегущей женщины. «По-моему, — говорит Джеймс, — она верно определяет характер человека. И привела меня сюда не случайно». «Такое признание мне очень дорого, доктор. Вы знаете, что можете оставаться у меня и вы, и Мэри, сколько пожелаете. В комнате, которую вы теперь занимаете, можно сделать кое-какие перестановки, дабы она стала более уютной. Что же до Мэри, — продолжает он, немного выделив голосом последнее слово, — то она, думается мне, хорошо устроилась в комнатке рядом с Табитой. Мы оба превосходно устроились. Но мне кажется, я должен объяснить вам, то есть вам, наверное, не совсем понятно. Признаюсь, это так, но не требую никаких объяснений. Сперва мы должны убедиться, что вы окончательно выздоровели. Нога все еще беспокоит? Да, немного. Это очень старая травма, как и на руках. Теперь боль не столь ужасна. Я к ней почти привык. Простите, доктор, но когда-то, мне кажется, вы были неподвластны ее клыкам. Я говорю о боли. — Вам не кажется, ваше преподобие? Я ведь никогда не притворялся. Все было именно так, как я рассказывал. Никогда в жизни ни одной секунды не испытывал я физического страдания до Петербурга. Мне становится трудно поверить в это самому. Достаточно будет сказать, что теперь я наверстываю то, чего не испытывал ранее. — Стало быть, его больше нет? — Кого, сударь? — Прежнего Джеймса Дайера. — Совсем нет. — И вам не жаль его исчезновения? Иногда я думаю о той неколебимой уверенности в себе, которой я обладал благодаря своей невосприимчивости к боли. А нынче я стал почти трусом. Меня все время гложет отвратительный страх того или иного сорта. И ежели раньше я был, как никто другой, свободен от сомнений и колебаний, то теперь я терзаем ими постоянно. Ха! Я с полчаса думаю, какой утром надеть кафтан. А, как вам известно, у меня их всего лишь два. Ну, это пройдет. Это просто следствие вашего плохого самочувствия. Не знаю. Я весь переродился, обрел иное «я», коему слабость свойственна в той же мере, в какой была свойственна сила прошлому моему естеству. А не свойственно ли этому новому «я» также и некая мягкость и нежность? Весьма возможно. Я еще плохо понимаю, кто я есть и что мне от себя ожидать. Конечно, дни, проведенные со скальпелем в руке, канули безвозвратно. Может, я заработаю шиллинг-другой своими картинами? Леди Хелем помнит вас по вашему пребыванию в Бате.